Я был бы вам очень признателен, если бы вы преподали мне несколько уроков. Думаю, у вас есть чему поучиться. Показать тебе несколько полезных фокусов. Почему бы и нет? Такие талантливые ученики редко стучатся в двери», — задумчиво произнесла Малкана. «Только ты уж успокой старую женщину, что на самом деле произошло с монопахом. Прости, но я не верю, что ты его ученик. Не тот стиль, не те приемы. Я ведь была с ним знакома когда-то. Мы почти ровесники. Друзьями-то мы никогда не были. У него не было друзей, но такие старые знакомства просто так не забываются. Монопах умер почти 6 лет назад. Я вообще не был с ним знаком. Умер сам, от старости. Он почти перестал заниматься практикой в последние десятилетия, с головой уйдя в теорию, и сила потиху оставила его. Так уж получилось, что, когда я прибыл в Синдарию, его имя использовалось как универсальная пугалка для соседей и внутренних разборок. Я и сам имел на его счет кое-какие планы, так что информация об его смерти меня самого здорово удивила. Пришлось принимать его облик и разбираться со своим же оборотнем. А, это та история про смерть наследника Синдарского престола? Это твоя работа? Да, хотя никакого оборотня там не было. Иллюзия вроде нынешней. Я кивнул в сторону арены. Меня не особо смущало, что я фактически признаюсь в убийстве коронованной особы. Уж кто-кто, а маги всегда и везде были в центре королевских заговоров. С одной или другой стороны, магу по большому счету безразлично, чья именно задница занимает престол. Важно, что с этого имеет сам маг, так что обвинения в дурном тоне можно было не опасаться. К тому же Малкану меньше всего интересовала политика в другом конце мира. Ну не скажи, до меня доходили слухи, что монстр был просто кошмарный. Я, конечно, знаю цену таким слухам, но все-таки способна понять, что к чему. Я пожал плечами. Ясно. Жаль старика. Да примет его беспокойную душу вечное небо. Знаешь, я могу, конечно, взять тебя в ученики. Не знаю, правда, что из этого получится. Ты ведь уже далеко не ребенок. Хотя ты хочешь учиться, и это самое главное. Меня смущает другое. Я не могу прочитать твои ауры. Даже сейчас. Но есть и другие способы понять сущность человека. Знаешь, я ведь могу очень много зла принести людям. Могу им внушить такое горе и черное отчаяние, что смерть будет из этого лучшим выходом. Своя смерть и смерть всего, что тебя окружает. Так вот, когда я настраиваюсь именно на это свое самое страшное оружие, меня начинает притягивать к тебе. Родственные ауры притягиваются, ты знаешь это? Я кивнул. Внимательный. Это хорошо. Твоя аура – это аура смерти. Притом не просто сильная, а невообразимо сильная, черная и глубокая. Сама смерть стоит за твоей спиной и простирает над тобой свои крылья. Я чувствую это, и это меня пугает. Но сегодня я видела тебя в деле, и дело это было добрым. Я думаю, что главное – это то, что мы делаем. Именно в делах познаются люди. Для того, чтобы делать гадости, не нужно иметь много сил. Это или есть, или этого нет. Я возьму тебя в ученики. А пока, ты, кажется, собирался на охоту, вот и отправляйся. Хорошее дело. Настраивает на нужный лад. Хорошей охоты, мальчик. Возвращайся, а потом и поговорим. Мы попрощались, я вновь укрылся от ненужных глаз и отправился по остывающему следу. Да уж, интересно оно все сложилось. Никогда бы не подумал. Но что не делается, все к лучшему, ну или почти все. Во всяком случае, такой поворот событий был мне явно на руку. Следы вели в королевскую резиденцию. Нет, я что-то не понял. 3 человека средь бела дня вышли из королевского дворца, пересекли людный парк, взломали. Ну хорошо, пусть не взломали, а открыли имеющимся у них комплектом ключей особняк, в котором обосновалась делегация из соседней страны, побыли там какое-то время, а потом просто вышли и пошли прямиком обратно во дворец. Я, конечно, понимаю, что наглость – это второе счастье, но не до такой же степени. Они бы еще мое... Пардон, нижнее белье использовали как знамя победы, и никто на это типа не обратил внимания. Да, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Интересно, а если б я охранку поставил, да не простую, а с приветом, и получил бы в итоге 3 обгоревших трупа, мне бы небось еще претензии предъявили и свору плачущих вдов и сирот для убедительности. Сказали бы, что уборщиков наконец прислали. Постельное белье поменять. Постельного белья с собой не было. Тогда подушки взбить. Короче, сделали бы рожу кирпичом. Разумный вопрос. А соваться ли мне при таком раскладе во дворец? Смысла я не вижу. исполнители сего акта межгосударственной дружбы мне не интересны, а заказчика я небось и так с первой попытки назову. Ради очистки совести я все-таки прогулялся вокруг дворца, проверил, не пробовали ли мои неведомые гости таким хитрым способом сбить возможную слежку, ведь все могло бы быть намного интереснее, чем казалось на первый взгляд, но, увы, любители бывать в гостях в отсутствие хозяев не покидали дворца. Список претензий к Харгу пополнился еще одним пунктом, а я, разозленный, поплелся домой. Шрам пришел с покупками, и мы обменялись новостями. Город гудел вовсю, но у меня не было ни малейшего желания пойти повеселиться. Неудачная охота и собственный прокол здорово испортили мне настроение. 10. Второй день показательных выступлений обещал быть более интересным. Мы опять заняли свои места, и, пока Герольд объявлял очередного участника, я вновь проверил лес на предмет магических изменений. Изменений не было. Не удивляясь этому обстоятельству, я сосредоточил внимание на арене. На ней очередной колдун в очередной раз пытался поразить публику. Для этого он попытался сделать голема. Только материалом для этого послужила различная трава с луга, так что в итоге получился ходячий сноп. «Смотрите, пугало оживило пугало», прокричали в толпе, и маг спешно ретировался под громкий хохот. «А если б его поджечь, смотрелось бы неплохо», заметил Шрам. «Ага, только продержалось бы недолго. Знаешь, мечты о создании огненных големов не новы. Но только я, хоть убей, не представляю, с какой стороны браться за дело. Магма быстро остынет, дерево сгорит, ну и так далее. Да и проблем от такой штуки много, она больше своим небось навредит, чем чужим. Големы хороши в наступлениях в соединении с другими родами войск, а как соединяться с горящим союзником? Нет уж, сами пусть экспериментируют». Второй участник вышел в центр арены и стал колдовать. Я почувствовал волны расходящейся энергии и попытался разобраться в том, что он творит. Творил он что-то явно знакомое. Когда внешний облик мага поплыл, меня осенило. Колдун трансформировался. А во, кажется, сейчас тут появится оборотень. Похоже, есть еще толковые ребята. И правда, процесс трансформации шел быстрее, чем у меня, хотя я был уверен, что он не настолько глубок. Через некоторое время посреди арены и правда стоял волк на двух ногах. Публика уже давно поняла, что дело неладно, и появление волка было встречено массовыми воплями. Меня оборотень не очень впечатлил. Когда я создавал своего, упор делал на боеспособность, оставляя внешний вид на потом. Тут же колдун максимально старался сохранить именно волчью внешность. Уж не знаю зачем, моя образина, например, получилась намного страшнее, хотя я и не старался придать ей внушающий ужас внешний вид. Просто когда нарушены пропорции тела, результат всегда будет вызывать негативные эмоции, от отвращения до сочувствия. Поскольку я наращивал боевые составляющие, мышцы, когти, клыки, и результат получился, внушающий страх за свою жизнь, а тут был просто крупный прямоходящий волк, возможно, и посильнее обычного волка или человека, но мой экземпляр порвал бы его на лоскутки. Скорее всего, дело в том, что такое превращение намного проще моего, я-то изменял самую основу и суть живого существа, начиная с метаболизма и регенерации клеток, ну и промучился соответственно намного дольше. Старый принцип, качественная работа быстро не делается. Для демонстрации возможностей волка на арену вынесли несколько козел и пару мешков с чем-то там внутри. Волк успешно раздирал мешки и попереламывал довольно толстые брусья, расположенные на козлах. «Все-таки ничего», — подумал я, наблюдая обратную трансформацию мага. Народ довольно ревел. Наконец-то он получил хоть какое-то развлечение. Следующий колдун явно знал толк в том, как произвести впечатление. Начать с того, что выглядел он намного импозантнее остальных своих коллег, традиционно отдававших предпочтение мантиям с вышитыми на них звездами или оккультными символами. Он носил черный камзол с ярко-алыми вставками, поверх которого был надет развивающийся черный плащ с красным подбоем. Кроме внешнего вида у колдуна имелся реквизит. На арену выкатили большой воз, груженный сеном. Поклонившись публике, маг воздел руки к небу и взлетел. Когда он набрал достаточную высоту, небо вокруг него потемнело, и прозвучал раскат грома. Маг еще раз воздел руки, и на этот раз в них возник пылающий лук и колчан со стрелами. Публика благоговейно притихла. «Иллюзия», — шепнул я Шраму, которого это представление тоже заворожило. «Этот парень — такой же иллюзионист, как и те, кого мы уже видели. Просто у него намного богаче фантазия, и он хорошо понимает, как привлечь внимание. Лук тоже самый обыкновенный, и он не призывал его, просто сделал видимым. Темное небо, гром и огонь на луке, иллюзия, хотя и эффектная. Сейчас он как следует шарахнет по телеге. Думаю, простым пожаром тут не обойдется, иначе весь эффект на смарку. Будто следуя полученным от меня инструкциям, колдун прицелился и выпустил с небес ярко пылающую стрелу. Получив прямое попадание, телега с оглушительным грохотом разлетелась, разбросав обломки и горящие снопы по арене. Зрители взорвались приветственными криками и аплодисментами. Маг спустился с небес, церемонно раскланялся и неспешно удалился с гордо поднятой головой. Он молодец. Заметь, он не сильнее тех иллюзионистов, что мы уже видели. Но если сравнивать по степени внушительности их выступления, то запомнит не девушку с полем цветочков и не юношу, который это поле типа сжег, а этого вот господина. Хотя реальной магии он применил мало. Взлетел, снял заклинание невидимости с лука и навел на него иллюзию огня, малость поджег стрелу, пламя стрелы тоже было иллюзией, на самом деле она чуть тлела, я наблюдал за ним через энергетический взгляд, и все не была спрятана какая-то взрывающаяся дрянь типа бычьего пузыря, наполненного болотным газом. Грохот и разлетающиеся ошметки, тоже иллюзия. Главное, чтобы телега рассыпалась. А из лука он стреляет неплохо, надо отдать ему должное. Вот что значит специалист широкого профиля. Ведь, по сути, он показал то же самое, что и первый из выступающих иллюзионистов, иллюзию боевой магии, но первого прогнали со свистом, а на этого смотрит раскрыв рты. Потому что качественная работа, а не халтура. Следующая участница также разительно выделялась из общей массы. Она была молода и весьма привлекательна, но дело не в этом. Весь ее облик был наполнен дерзостью и вызовом, вот только я пока не мог понять кому. Сил у нее было предостаточно, так что я приготовился внимательно наблюдать. На арену вынесли несколько манекенов, и появилось еще одно действующее лицо, здоровенная детина с двуручным мечом. Девушка поклонилась публике и принялась колдовать. Как следует поколдовав над манекеном, она повернулась к здоровяку и что-то коротко сказала. Детина кивнул, не спеша подошел к манекену и со всего размаху обрушил на него удар меча. Манекен даже не шелохнулся. Я косо взглянул на шрама. Что скажешь, без дураков. Отлично поставленный диагональный удар с оттягом. Мужик свое дело знает. Эта девица поставила такой щит. Я в который раз сменил тип зрения и очень внимательно изучил щит. Представь себе, она способна еще и не на такое. Действительно отличный щит. В энергетическом виде щит выглядел неповрежденным. Такой могучий удар его даже не поцарапал. Боец тем временем нанес еще несколько ударов с тем же эффектом. Публика одобрительно ревела и требовала чего-нибудь еще. Девушка гордо улыбнулась, кивком отослала с поля своего помощника и принялась колдовать над другим манекеном. В этот раз она возилась дольше и энергии затратила намного больше. Заинтригованная публика ее не подгоняла, люди уже поняли, что прошлый этап был всего лишь затравкой. Закончив магические манипуляции, девушка направилась прямиком к королевской ложе. Пока она шла, я внимательно изучил ее новый щит. В этот раз он был явно против боевой магии, а если точнее, против термальных заклинаний. Вывод напрашивался сам собой и отвечал на вопрос, кому собиралась бросать вызов девушка. Словно подтверждая мои слова, колдунья обратилась к королевской ложе, и под оглушительный рев толпы на арену вышел шевал пламенеющий. Не очень хорошо получается. Я, конечно, ставлю на шевала, но просто так он этот щит не пробьет, придется попотеть. Представление будет хорошее, но в преддверии предстоящих схваток такой расход энергии не очень разумен. Думаю, тут дело не совсем в энергии, хмыкнул Шрам. Если я хоть что-то понимаю в женщинах, то эта девица решила во что бы то ни стало окрутить шевала, по крайней мере, так она на него смотрит, как на близкую, но опасную добычу. А если верить слухам, то сам шевал, большой знаток по женской части, ну и большой любитель соответственно. Насколько я знаю, гарем у него довольно обширен. Южане в этом плане предпочитают брать количеством, а не тщательным отбором. Страсти-то какие, и как у него силы остаются на магию, при таком-то напряженном графике. Вот вы у него и спросите, босс, мне самому любопытно. Но если верить тем же слухам относительно усмирения шевалом бунтов кочевников, то сил у него остается много, остальное вам виднее. Шевал церемонно поклонился королевской ложе, публике и коротко переговорил с девушкой, после чего он прочитал небольшое заклинание, и в сторону манекена полетел довольно внушительный огненный шар, весьма внушительный, негромко ухнуло, и когда развеялся дым, то все увидели, что манекен стоит неповрежденный, а вот соседние манекены разнесены на мелкие кусочки, и трава вокруг цели полностью сгорела. Публика довольно взревела, девушка победно вздернула свой носик, а Шивал галантно ей поаплодировал. Затем он еще что-то ей быстро сказал, отчего выражение лица девушки сменилось изумлением. Девушка кивнула и быстро отошла ему за спину. Шивал улыбнулся и стал медленно поднимать руки, читая нараспев новое заклинание. Вот теперь он готовился ударить всерьез. Опытный ухажер сделал женщине приятный комплимент и подчеркнул ее выдающееся достоинство, а теперь боевой маг наводил на цель свое оружие. Для удара он сконцентрировал столько силы, что пространство вокруг него начало немного подрагивать, как при сильной жаре. Он громко выкрикнул финальный пассаж заклинания, и в этот раз грохнуло уже всерьез. На месте манекена была хорошая 4-метровая воронка, вокруг которой разгорался нешуточный пожар. Шивал неторопливо обернулся и с достоинством вновь поклонился королевской ложе и публике. Притихшие после взрыва зрители буквально сорвали глотки от восторга, а маг и взявшая его под руку колдунья неторопливо удалились с арены. «Может, мне тебя отправить на арену?» – поинтересовался я у Шрама невинным тоном. «А меня-то за что, и что я там буду делать?» Шрам был явно озадачен моим предложением. «Как что, будущее предсказывать? У тебя это неплохо получается, а таких специалистов на арене еще не было, тоже мне загадка мироздания. Хотя, по большей части, волшебницы себя так не ведут, как правило, они барышни серьезные и за роковыми красавцами не гоняются. Похоже, тут особый случай, в любом случае они отлично подходят друг другу. А что вы скажете насчет его удара? Не слабенько приложил, не то слово, и может еще сильнее. Ты уж поверь, я был готов к чему-то такому. Он действительно очень талантлив и очень тренирован, страшное сочетание. И приехал сюда он не отдыхать, а на бой, притом смертельный, так что настрой у него соответствующий. Вы сможете блокировать такой удар? Такой, да, и даже более сильный, не намного, но все-таки. Но я смогу ударить быстрее. Я собираюсь сделать ставку именно на это. И смотри, мне не хочется его убивать. А если станет вопрос выживания, тогда да, без вопросов. Я все еще уверен в своей победе, но не за счет наследства Черного Грома. Будь я действительно его учеником, мне бы и вправду ничего не светило, ведь за ним не только знания, но и многолетний опыт их применения. Не тебе рассказывать, что это значит, но за мной, магия смерти и огромная сила моих жертв, прямых и косвенных. Я не зря столько времени и сил потратил на создание чистильщиков и снабжение их зачарованным оружием, а также все остальные способы применения зачарованного оружия и инструментов, они все приносят свои кровавые плоды. Умножь это на парочку заклинаний сеньора Карла, между прочим, намного более старого колдуна, чем Шивал, и ты поймешь, что я действительно не очень его опасаюсь. Плюс предчувствие, оно мне все настойчивее говорит, что с Шивалом драки у меня серьезной не будет, а вот с Харгом, не знаю уж почему, но чувствую, чем дальше, тем больше, что дело тут явно не чисто. Во всем этом турнире, есть тут что-то нехорошее, похуже старых обид и нереализованных амбиций. Тем временем на арене появился новый участник, с собой он приволок двуручный меч, нетипичный атрибут для колдуна. Поклонившись публике, колдун в буквальном смысле слова раздвоился. Вот только что стоял один, а теперь там два близнеца, и оба с мечами. Поклонившись друг другу, участники затеяли показательный бой. Снова иллюзия. Двойника не существует на самом деле, это только видимость. Приемы боя поставлены так, чтобы их зеркальное отображение создавало видимость парирования. «Да, я так и понял», — кивнул Шрам. «Поначалу, когда он разделился, я был порядком удивлен, а когда он начал танцевать, так все на свои места и встало». Пара бойцов на арене тем временем снова разделилась, теперь там было 4 одинаковых бойца, а еще через несколько минут их стало 8. «Интересно, когда он остановится, когда заполнится арена? Тебе жалко?» «По-моему, забавно, такая симпатичная толпа получается». Картина под названием «Школа фехтования». Меня выступление скорее забавляло, а вот Шрама оно явно раздражало. Толку от такой толпы, кого она может напугать? Такая, никого. А если он изобразит толпу каких-нибудь демонов, то вполне может кого-нибудь и напугать. Если проявит воображение и дополнит иллюзию еще чем-нибудь полезным, что сойдет за доказательство их реальности, то эффект может получиться и ничего, если у другой стороны не будет своего мага. Хотя, не знаю, о такой штуке я как-то читал, но сам не думаю, что с помощью такой иллюзии можно победить. Выиграть битву, может быть, но не войну и даже не пару битв. В армию, которая исчезает, не оставив после себя даже притоптанной травы, долго не поверит даже трусливый солдат. А если это будет, скажем, армия призраков, парящих над землей, им все равно придется рано или поздно столкнуться. Даже если пара солдат помрет от страха, исхода это не решит. Шрам недовольно сплюнул. Он вообще недолюбливал иллюзионистов, а уж когда дело доходило до иллюзии боевой магии, начинал откровенно закипать, чего обычно с ним не случалось. Толпа одинаковых участников на арене прекратила свои поединки и исчезла. Колдун поклонился и направился к выходу. Зрители отнеслись к его выступлению достаточно благосклонно. Очередной участник был также мастером создания иллюзий. Вместе с ним на арену вышла невзрачная женщина в простом домотканом платье. Поклонившись зрителям, маг накинул на женщину плотную шаль и принялся колдовать. Когда он закончил и снял шаль, то под ней оказалась редкостная красотка, смуглая кожа, жгучие миндалевидные глаза, роскошная копна вьющихся волос, сногсшибательная фигура, чьи соблазнительные очертания подчеркивались весьма откровенным нарядом. В общем, вы поняли, зрители шумно выдохнули и принялись аплодировать. Вернее, мужская половина зрителей, женская просто позеленела от зависти. Думаю, этот мастер, очень богатый человек, представляешь, сколько способна отвалить какая-нибудь знатная и богатая грымза, чтобы на каком-нибудь очередном приеме вот так выглядеть. Думаю, что очень много. Только, наверное, не так вот выглядеть, надо, чтобы ее все-таки узнавали, а то удовольствие будет не то. Шрам всерьез обдумал мой вопрос. Да, наверное, ты прав. Такая коррекция наверняка сложнее, чем наложение цельного образа, но для профессионала это не проблема, а эффект и правда лучше. Хотя думаю, что он занимается и тем, и другим, скажем, если Грымзе захотелось поразвлечься по полной, не знаю, если Грымза богатая, то она и так может купить себе любые развлечения, а если ей хочется экзотики или острых ощущений экстремального флирта, думаю, женщинам нравится очаровывать, ну разве что. Тем временем колдун подошел к трибунам и попросил кого-то спуститься. На арену вышла еще одна молодая девушка, на этот раз светловолосая и со светлой кожей. Она была тоже весьма ничего, но по сравнению со жгучей красоткой проигрывала полностью. Поставив девушек рядом и став между ними, маг накинул на каждую по шали и вновь прочел заклинание. Когда маг снял шаль, девушки поменялись местами, точнее, внешностями, поскольку они своих мест не покидали. Просто там, где была брюнетка, оказалась блондинка, и наоборот. Публика одобрительно восприняла и это, хотя и не так бурно. Маг еще раз поклонился и вернул внешности девушек на свои места, после чего покинул арену вместе с похорошевшей помощницей. Ну прям как шивал. Да, похоже. Интересно, он так специально или это случайно получилось, а то еще шивал обидится, что у этого партнерша красивее. То-то смеху будет. Хмыкнул Шрам. Шивал умеет видеть сквозь иллюзии. Ну и что, все мужчины могут видеть, что на женщинах косметика или наряды. Они что, перестают на это покупаться, а женщины прикладывают массу усилий, чтобы создать доступными средствами иллюзию того, чего нет, набивают в нужные места комки шерсти, прикрепляют на голову чужие волосы, ходят с риском для жизни на каблуках. Их ведь не смущает, что эти части тела не их, что они фальшивые. Ничуть. Наоборот, это всегда считалось достоинством и даже искусством. Просто этот маг решил быть последовательным до конца и пошел дальше других, предложив то, о чем мечтает, пожалуй, любая женщина, да и мужчина тоже. Выглядеть так, как пожелаешь, не затрачивая на это много времени и усилий. Никаких диет, никаких жестких корсетов, никаких слоев сажи и жира на лице, никаких часов просиживания перед зеркалом или в тренировочном зале. Представил и готово. Мечта. Ну а за мечту люди готовы платить. Эк, тебя прорвало. У меня на родине тебя прозвали бы философом. Странное ругательство. И что оно означает? Любовь к мудрости. Да какая там любовь. Я на эти все ухищрения насмотрелся за свою жизнь до тошноты. Когда это ты успел? Я немало удивился, услышав такое от своего, прямо скажем, не особо любящего шумные торжества друга. На разных балах, перед или после очередной победы, когда к тебе подруливает старая кикимора, с которой осыпается побелка, и начинает с тобой заигрывать, как дешевая уличная девка, хочется выпрыгнуть в окно, невзирая на этаж. Спасает либо образ тупого быка Солдафона, или вот такие вот рассуждения. Иногда приходится применять и то, и другое одновременно. Я думал, наемников на официальные мероприятия звать не любит. Победы обычно присваивают себе военачальники, а тех, кто ее реально кровью добывал, стараются запрятать поглубже. Иногда в прямом смысле слова. Так оно и есть. Просто когда во время боя несколько раз хорошо засветишься на ключевых точках, то делать вид, что это все благодаря гениальному плану стратега, уже неудобно. Тогда приходится такого героя прилюдно награждать и осыпать почестями. А вот потом лучше сразу делать ноги, потому что милость господ, увы, крайне недолговечна. Когда на арене показался следующий участник, Шрам тихо сказал: «Так-так», его кулаки сжались, и костяшки на пальцах побелели. Старый знакомый, именно, один из тех немногих, с кем бы я очень хотел встретиться в темном переулке. У меня к нему должок. Организовать вам встречу, не думаю, что это сложно. Буду очень признателен. И те ребята, что по милости этого кудесника не вернулись домой, тоже. На арену вслед за магом вывели быка. Маг начал громко читать заклинания, и внешность быка поплыла. Иллюзия трансформации. Сама трансформация такого объекта потребовала бы большого выброса энергии, а я его не чувствую. Но он намеренно изображает процесс именно так, чтобы он выглядел как трансформация. Кого он пытается надурить таким способом? Таких же простофиль, каким был тот король, которому он служил. Нам тоже обещали не иллюзию, а настоящего боевого дракона, который обратит врага в бегство. Дракон и правда был ничего, вот только одна огненная стрела, пролетевшая прямо сквозь него, расставила все на свои места. Очень забавно, когда дымный след входит в рот и выходит через задницу. А вот когда трехкратно превосходящая армия противника понимает, что ее обдурили, обвели вокруг пальца и взяли на фу-фу, становится уже не смешно, потому что эта армия становится ну очень сердитой. Ну а когда оказывается, что никакого запасного плана, кроме как победно войти в покоренный город и собрать военные трофеи, у короля нет, то становится совсем не смешно. Такая вот история. Тем временем бык действительно превратился в дракона. Весьма красивого, больше быка в несколько раз, зеленого ящера с очень внушительным размахом крыльев. Дракон вскинул голову и выпустил в небо длинный язык пламени. Публика ахнула. Дракон расправил крылья и тяжело взлетел. Иллюзия была весьма качественной, дракон издавал различные звуки, будь то рычание и хлопанье крыльев, и трава под ним подгибалась от поднимаемого крыльями ветра. Я взглянул на всю картину в энергетической проекции и мигом обнаружил быка, на которого просто накинули полог невидимости. Бык мирно стоял на том же месте и щипал травку. «Скажи, тебе обязательно прикончить его своими руками?» «Ну, очень хотелось бы, а что?» «Я думаю, что можно поставить точку в той истории прямо тут. Не возражаешь?» При условии, что этот подонок сдохнет, и желательно, если помучается. Мучений не обещаю, гарантировать летальный исход тоже не могу, но вот восстановление справедливости организую по первому разряду. Думаю, останешься доволен. А что вы хотите сделать? В который раз продемонстрировать всему миру, что можно добиться многого малыми средствами? Ну и потренироваться в одном довольно простеньком заклинании, близком родственнике иллюзии, внушении. Это даже еще проще, потому что не нужно делать объект видимым для всех, а уж внушить кому бы то ни было такую ерунду, как незначительное изменение в гардеробе стоящего перед тобой человека, потребует настолько крошечных усилий, что такое вмешательство со стороны, скорее всего, пройдет незамеченным. А если и не пройдет, я уж как-нибудь выкручусь. Я совсем ничего не понял, что вы собираетесь сделать. Пустячок, тот бык, из которого твой давний друг создал дракона, сейчас топчется у него за спиной. Как ты считаешь, если ему вдруг привидится, что костюм его хозяина стал раздражающе красным? Почему именно красным? Непонимание моего друга было неподдельным, и у меня зародилось нехорошее подозрение. Я всегда считал, что быки бросаются на красный цвет. Странное мнение. Впервые слышу, если честно, босс. А вот видеть быков, которым красный цвет глубоко пофиг, доводилось, и не раз. Вот что значит ошибка стереотипов. Ладно, тогда в придачу чуть-чуть его разозлим. В случае с быком это не намного сложнее. Думаю, Малкана все равно ничего не заметит. Когда стоящего на поле и величественно повелевающего парящим в небе драконом мага сбил с ног сильнейший удар, никто ничего не понял, но когда через мгновение дракон в воздухе растаял, а вот бык, напротив, появился, то поняли сразу все и вся. Бык не удовлетворился низвержением цели и принялся яростно поддевать тело на рога раз за разом. К тому моменту, когда подоспела помощь, колдун представлял собой довольно жалкое зрелище. Разъяренный бык буквально растерзал его и втоптал в землю. Доволен, более чем, так здорово его даже я не отделал бы. Против матери природы не попрешь, особенно когда она сама прет на тебя в облике тонного рогатого быка. Спасибо, босс. Пусть ребята спят спокойно. Из-за ЧП дальнейшие представления отменили, тем более что их было немного. То, что осталось от мага, погрузили на носилки, а тело быка, убитого из луков подоспевшей королевской охраной, утащили волоком с поля. Теперь уже точно поля боя, а не арены для представлений. Смерть на арене заставила поутихнуть веселящийся город. Особых разговоров или обсуждений не было. Все чувствовали себя немного обманутыми и немного виноватыми, будто бы бык взбесился и растерзал обманщика специально ради них. Уличные фокусники не давали представлений, пропивая в трактирах заработанные гонорары и размышляя о превратностях судьбы. У каждого за душой была история, которая могла закончиться так же, сложись все по-другому. Королевский парк тоже поутих, то ли потому, что все переговоры уже прошли, то ли от того, что смерти великие мира сего боятся не меньше всех остальных. Вечером в нашу дверь тихо постучали. Я не очень удивился, обнаружив на пороге Малкану вдохновляющую. Я пригласил гостью в дом и представил ее Шраму, после чего попросил его оставить нас одних. Мы расположились в гостиной у камина, и Малкана наконец заговорила. «Ты не расскажешь мне, что произошло сегодня на арене?» Я рассказал. Ненадолго воцарилось молчание. «Плохая история». Малкана покачала головой, как бы подведя итог. «Меня радует, что ты так спокойно принимаешь на себя всю ответственность за произошедшее, хотя тебя оно не касалось. Не пытаешься изобразить из себя вершителя людских судеб, или, наоборот, слепое орудие в руках судьбы. Твой человек жаждал мести. Ты мог одинаково запретить ему ее осуществить или разрешить ее. Вместо этого ты сделал все сам, сведя возможные последствия к минимуму. Абстрагируясь от того факта, что ты убил человека, оптимальное решение. Когда человек убивает других чужими руками, он все равно является убийцей, как бы он сам себя не обелял. То же самое работает и в обратную сторону. Это твой выбор, не мне тебя судить. Судьба мудрее нас. С этими словами Малкана поднялась и направилась к выходу. На пороге она остановилась и повернулась ко мне. Завтра у тебя первый бой. Я знаю, что ты его не боишься, как, впрочем, и остальных. И мои советы тебе в этом деле уж точно ни к чему. Но все-таки будь осторожен. Мне что-то подсказывает, что весь этот турнир – просто ширма, но вот того, что за ней скрывается, не стоит недооценивать. С этими словами Малкана покинула наш особняк, а я отправился обратно в свое кресло у камина, в котором и просидел до того момента, пока не настала пора отправляться на мой первый магический поединок. 11. Стоять на арене для дуэлей – это совсем не то же самое, что наблюдать за поединком с трибуны. 5 метров или 50 – дело не в расстоянии, а в точке зрения. Со стороны всегда лучше видно и больше понятно. Каждый зритель считает себя в той или иной мере экспертом в том, что он лицезреет. Бесценные советы, изощренная тактика, безумные комбинации так и сыплются из уст тысячи тысяч советников, находящихся по ту сторону ограждения. Радует одно, по эту сторону их не слышно. Иначе смертоубийств в спорте было бы намного больше, даже в таком виде, как шахматы. Нас с моим противником разделяло что-то около 20 метров. Мы должны были начать сражение после отмашки его величества, а пока Герольд напоминал всем присутствующим правила. Запрещалось любое вмешательство извне, как прямое, так и косвенное, любое отвлечение внимания и концентрации. Запрещалось использование вспомогательных магических предметов, зелий или артефактов. Запрещалось использование чужих магических щитов, для чего маг входил на поле боя голым и подвергался осмотру судьи. Судьей была Малкана вдохновляющая, после чего у каждого участника было достаточно времени, чтобы самому поставить любую защиту. Тут никто не подгонял, потому что несчастные случаи были никому не нужны. Когда оба участника заявляли о своей готовности, поединок начинался. Поединок мог быть остановлен в любое время любым из участников, признавшим свое поражение, либо судьей, когда тот считал, что продолжение поединка повлечет за собой неминуемую смерть одного из участников. Разрешалось использование любых предметов и стихий, находящихся вокруг. Выход за пределы арены не поощрялся, но строго не карался, ибо для некоторых заклинаний требовалось довольно много пространства, которого арена дать не могла. Время на бой не регламентировалось, и в случае невозможности выявления победителя засчитывалась ничья. Роль судей в подобных поединках всегда была достаточно номинальной, ведь традиционно в соревнованиях участвовали сильнейшие маги, а более слабый маг не мог отследить защиту более сильного или своевременно вмешаться. Поэтому обычно судей было несколько, и по ходу турнира они менялись, но последние пару турниров на себя эту роль добровольно брала Малкана, что устраивало абсолютно всех, ибо давало относительную гарантию компетентности и неподкупности, что раньше было большой проблемой. Доходило до того, что судья огребал по полной прямо на арене за явно некорректное вмешательство или заведомо ложное судейство. Маги никогда не считались особо порядочными и честными людьми. Зато вспыльчивость среди личных качеств обычно упоминалась одним из первых, поэтому судьи в ход состязаний вмешивались редко. Как правило, этого и не требовалось, поскольку бои обычно проходили до явной победы. Бой должен был вот-вот начаться. Я внимательно изучил соперника, а точнее, его щит. Как я и предполагал, ничего серьезного. Я тщательно подготовился к тому, чтобы мой первый удар полностью снял щит, но не повредил моего соперника. Умение накапливать силу для удара, или, если выразиться по-другому, перевод силы из внутренних хранилищ в активную фазу и насыщение ею конкретного заклинания, зависит от ряда вещей, в первую очередь от общей силы мага. Сильный маг быстрее выделит нужное количество из общего резерва, и во вторую очередь, от опыта применения каждого конкретного заклинания. Чтобы поддержать свою легенду о том, что я ученик Черного Грома, я решил использовать шаровые молнии, тем более что как боевое заклинание тренировал я их достаточно давно. Несмотря на мою бурную карьеру темного властелина, боевыми заклинаниями я пользовался очень редко, все как-то не доводилось. Но тренировал я их исправно и очень ответственно, прекрасно понимая, что рано или поздно мне предстоит драться с разными противниками, которых простым убеждением не возьмешь. На этот случай у меня было заготовлено несколько боевых заклинаний разных типов. Шаровая молния – одно из базовых и универсальных, потому что в нем легко регулировать мощность, если понадобится, им можно управлять по ходу дела, оно применимо против всех целей, не имеющих магической защиты, и против большинства слабобронированных целей. Защиту от молнии, наравне с защитой от огня, маги обычно ставили в первую очередь и совершенствовали ее всегда, поэтому против сильной цели молнию лучше не применять, разве что если вы уверены, что способны победить за счет грубой силы и превосходства в энергии, просто истощив щит противника. Для создания шаровой молнии требовалась одна рука. Я на всякий случай освоил это заклинание для обеих рук, мало ли что. Неожиданным открытием для меня стало то, что я могу создать сразу две молнии, по одной на каждую руку. Это требовало чуть больше времени и намного больше концентрации, эдакого раздвоения личности, но при определенной тренировке оказалось вполне реально к применению, примерно как печатать сразу на двух клавиатурах одно и то же слово. Поначалу сложно, но со временем вполне легко, пальцы как бы разучивают порядок действия сами. Так что когда его величество провозгласил «Пусть битва магов начнется», и взмахнул платком, я сразу начал двойную накачку. Как я и ожидал, справился я намного быстрее своего оппонента и метнул в него две яркие молнии, когда он был еще на середине процесса. Первая молния красивой вспышкой поразила цель, полностью сняв щит и в придачу ослепив моего противника, а вторая затормозила сантиметрах в 10 от его лица. Над трибунами висело гробовое молчание. Кажется, мне удалось здорово удивить публику. Когда маг проморгался и увидел прямо перед своим носом еще один привет, его глаза округлились от ужаса, и он поспешно склонил свою голову в церемонном жесте, признав свое поражение. Публика все еще молчала, и я не сразу сообразил почему. Их смущал висящий в воздухе грозный сияющий шарик. Маги нередко убивали своих оппонентов на турнирах, даже после признания теми своего поражения. Осознав проблему, я выбросил вперед руку и сделал кистью жест, напоминающий приглашение пройти в сторону. Мой шарик моему приглашению внял и ринулся прямиком в сторону леса, вызвав там хороший бум. Я мог бы просто отозвать свой шар назад, но я хотел понаблюдать за реакцией Харга на нападение на столь тщательно охраняемый им лес. К моему удовольствию, Харг немного вздрогнул, когда из лесу полетели щепки. Публика взорвалась громовыми овациями, я поклонился и покинул арену. По крайней мере, на сегодня. На выходе, который располагался прямо под королевской ложей, я столкнулся с Шевалом Пламенеющим, который ожидал там своего объявления и выхода. «Очень впечатляет, молодой человек, очень впечатляет», — сказал он спокойно, при этом внимательно меня разглядывая. «Благодарю вас». Я вежливо поклонился, прикидывая, о чем этот очень неглупый и опытный маг может догадаться по полученным наблюдениям, а о чем уже догадался. «Ни за что, это не комплимент, а констатация факта. Вы очень изящно справились со своим противником. Похоже, я вас очень сильно недооценил. Такая атака дорогого стоит. Скажите, если не секрет, и давно вы в учениках у Черного Грома?» В это время моего собеседника объявили. Он не попрощался, давая понять, что наш разговор еще не окончен, а лишь кивнул мне, отдавая дань вежливости и как бы извиняясь за то, что нас прервали, после чего вышел на арену. Я отправился на свое место, где меня поджидал здорово нервничающий Шрам. «Красиво вы его уделали, босс. Никогда о таком даже не слышал. Спасибо. Давай теперь посмотрим, как со своим справится Шевал. Знаешь, я уверен, что ему очень не хочется выглядеть менее эффектно, чем я. А вот с огнем такие штуки проделывать намного сложнее, чем с молнией, это я точно знаю. Если он просто победит своего соперника, это будет равносильно проигрышу для него». Похоже, Шевала мое выступление и вправду задело. Вместо того, чтобы метнуть в своего противника обычный огненный шар, после объявления о начале поединка Шевал резко воздел руки к небу и гортанно запел. А вот, судя по концентрируемой им энергии, готовилось что-то серьезное. Во всяком случае, он уже значительно превысил тот уровень, который мог бы выдержать щит его оппонента, и продолжал стремительно его наращивать. Противник Шевала уже понял, что его дела совсем плохи, и бросил чтение боевого заклинания на середине, все силы перекачивая в усиление защиты. Когда Шевал резко опустил руки, случилось нечто просто неописуемое. Создавалось ощущение, будто бы сам воздух на арене превратился в пламя. Это было очень эффектно и очень страшно. Черно-красные волны клубились на всей территории поля и поднимались вверх естественным заревом. Волна нестерпимого жара накрыла трибуны. Люди в страхе завопили и бросились на утек. Шрам инстинктивно бросился на пол и закрыл голову руками. Я на всякий случай прикрыл его щитом, мне-то точно ничто не грозило. Когда пламя развеялось, оставшиеся на трибунах увидели совершенно выжженное поле и стоявшего посредине невозмутимо скучающего Шевала. Он подошел к какому-то холмику и потыкал в него загнутым носком своего сапога. Холмик пошевелился и через несколько мгновений поднялся на ноги. Холмиком был противник Шевала. Вся одежда на нем обгорела и превратилась в лоскутки, а сам он был покрыт сажей. Публика громко зааплодировала, правда, несколько нервно. Шевала подобная овация вполне удовлетворила, он сдержанно поклонился и покинул обугленную равнину с гордо поднятой головой. Лихо. Надо бы освоить этот фокус, огненное заклинание массового поражения. Притом мощное настолько, чтобы снять неплохой магический щит. Будь на этом поле солдаты, они бы прожарились до состояния активированного угля. Тут никакая защита, кроме специальной магической, не поможет. Поле размером где-то с гектар. Интересно, сколько на нем войска поместится? Много. Особенно если утрамбовать. Ну он, блин, дает. Нервно заметил Шрам, осматривая свой костюм на предмет подпалин. Ага, зря это он, конечно. Сил потратил довольно много. Может, за ночью восстановит, а может и нет. В любом случае можно сказать, что тщеславие – его очень уязвимое место. Он не просто хотел меня переплюнуть, он колдовал так, чтобы ни у кого даже в мыслях не было нас ставить на одну планку. Притом заметь, любому магу понятно, что в поединке с магом применять заклинания массового поражения совершенно не имеет смысла, уж больно они много сил забирают, а сила поражения относительно человека у них невысока. Вложи он эту же силу в один направленный удар, он испепелил бы противника намного более сильного и защищенного. Но нет, он решил выпендриться именно перед толпой. Может, перед королем, а какое ему дело до чужого короля? Вряд ли он задумал искать подданство у его величества Рагонада. А если бы и стал, то уж точно не таким способом. Вы бы выдержали подобный удар, массовый, легко, индивидуальной такой же мощи. Не знаю, просто не знаю. Сам понимаешь, тут теоретических выкладок мало. В любом случае, это самое сильное заклинание, которое я видел своими глазами. мне будет о чем сегодня подумать. Мы вернулись в наш особняк, и я принялся готовиться к предстоящей битве. Я сел, скрестив ноги, на коврик перед камином и раскрыл свое сознание, охватывая мир вокруг. Я отслеживал вихри энергии, беспрерывно циркулирующие в мире подобно ветру. Я чувствовал их подрагивание и возмущение. Я покинул свою телесную оболочку, влившись в эти потоки и сливаясь с ними в одну сущность. Это дарило ни с чем не сравнимое ощущение свободы и легкости, что чувствует ветер, несясь над полями. Теперь я это знал. 12. Я окончил медитацию на закате. Я мог продолжать ее и дальше, но мне очень хотелось прогуляться в направлении леса. Если я не ошибся в своих расчетах, то именно этой ночью там произойдет что-то важное. Шрамы я с собой брать не стал. Если начнутся горячие действия, он мне только помешает, потому что меня будет отвлекать необходимость его защищать. Поставив вокруг себя мощную защиту и укрывшись пологом незаметности, я покинул наш особняк. Город уже отошел от вчерашнего ЧП и, наполненный сегодня новыми переживаниями, довольно гудел, переваривая впечатления минувшего дня и предвкушая день завтрашний. Проходя по городу, я не раз слышал споры относительно двух оставшихся боев. Выступление Шивала принесло свои плоды, и в нашем с ним состязании предпочтение отдавали преимущественно ему. А вот перспектива боя Шивал, Харк вызывала активную дискуссию, особенно со стороны местных, болеющих за своего, и пришлых, принципиально болеющих за Шивала назло местным. Естественно, разгорелось несколько драк. Лес встретил меня тихим перешептыванием крон деревьев и бурным щебетом птиц, взволнованно обсуждающих бедствие, которое чуть было не коснулось их дома. Это для нас сегодня было зрелище. То, что я в лесу не один, я почувствовал задолго до того, как вышел к оврагу. Невдалеке от его края, прислонившись к дереву, стоял Шивал пламенеющий и задумчиво смотрел в темноту. Моего присутствия он не заметил, я хорошо постарался для этого. Не спится, уважаемый, Шивал молниеносно развернулся и принял боевую стойку. Никого не обнаружив за своей спиной, он прикрыл глаза, сканируя местность энергетическим взором и накапливая энергию для атаки. Я подождал пару секунд и неспешно стянул с себя покров, медленно являя себя его взору на фоне последних лучей заходящего солнца. Узнав меня и оценив по моей позе мои мирные намерения, Шивал прекратил чтение заклинания и недовольно проворчал. «Вас трудно обнаружить. Слишком трудно для ученика. Зато вас легко. Скажите, вы пренебрегаете защитой по каким-либо идейным соображениям или считаете, что у ожидаемых нами гостей не будет глаз?» «Не будет. Уж я об этом позабочусь. Вы считаете, что папочка не будет сопровождать свою деточку, укутывать ее одеялом на ночь и заодно не проверит, чтобы его маленького никто не обижал?» «Именно так. Харк сейчас вовсю демонстрирует свою жирную тушу на очередном королевском приеме, а его слуг я не боюсь». «Ясно. Вы не возражаете, если я составлю вам компанию, или мне поискать другое место?» Маг подозрительно сощурился. «А вам-то зачем? Или вы всерьез считаете, что завтра вам удастся меня одолеть?» Я спокойно пожал плечами и улыбнулся, но без вызова. «Кто знает, сегодня мне удалось дважды вас удивить. Согласитесь, за один день это немало. Быть может, смогу удивить вас и еще. Хм, вы самоуверены. Мне казалось, что я тоже смог вас удивить и предостеречь. Вы удивили, применив массовое заклинание по индивидуальной цели. Я его оценил, и тем не менее я здесь. Если вам так больше нравится, я хочу полюбоваться на произведение незнакомого мне раздела магии. Я очень любознателен и всегда пытаюсь научиться чему-нибудь новому. Я не очень-то вам верю. Ваше право, меня это не очень волнует. Я сказал вам чистую правду, а как к ней относиться, ваше дело. Тут я вам не указ. Думаю, мы встретились тут по одной и той же причине и с одной и той же целью. Будет разумно, если мы осмотрим интересующий нас объект вместе. Возможно, это принесет нам обоим пользу вне зависимости от того, кто и как потом с ним встретится. Почему вы так уверены в своей победе? Маг явно посчитал мое заявление разумным, но его гордость не давала просто так это признать. Ведь у вас нет никаких шансов. Если бы я считал, что у меня нет никаких шансов, мы бы с вами уже не разговаривали. Вы рискуете, юноша. Я наказывал глупцов и за меньшую дерзость. Да неужели? «Тогда что вы скажете про это?» С этими словами я откинул полу плаща и продемонстрировал магу лежащий у меня в руке нож. Его зеленоватый слабоизогнутый клинок тускло светился в наступающей темноте. Я провел очень много ночей в лаборатории, любезно предоставленной мне сеньором Карло, колдуя над этой вещью. Я наложил на него очень сложное плетение заклинаний, закрепленных моей собственной кровью, которое могло пробить даже очень мощный магический щит и убить даже от небольшого пореза. Единственным существом, которое могло не очень опасаться этого оружия, был я сам. Я позаботился о том, чтобы оно не могло причинить мне вреда. Сеньор Карло оценил исключительную смертоносность полученного артефакта, заявив, что не хотел бы порезаться этим ножичком. А уж его оценка дорогого стоит. Шивал, прищурясь, изучал нож. По мере того, как текли минуты, разительно менялось выражение его лица. Презрительное сменилось удивленным, а затем, крайне настороженным. Дабы прервать затянувшуюся паузу, я сухо закончил предложение. «Как вы сами отметили, меня трудно обнаружить». Мак оторвал свои глаза от ножа и поднял их на меня. Он прекрасно понял, что я имею в виду. «Чье это, и откуда оно у вас? Кто наделил вас такими щитами? Разве это так важно? Странный вы ученик». Я вновь пожал плечами. «Все мы чьи-то ученики, только тот, кто постоянно совершенствуется, может достичь мастерства. Как только человек решает, что ему уже и так все известно, на нем можно ставить крест. Ваша правда». Маг неохотно кивнул. «Можно было сказать, что между нами установилось хрупкое перемирие. Нарастающий грохот шагов мы услышали издалека. Это было немного похоже на морской прибой, особенно если представить вместо воды щебень. А вот и наша крошка пожаловала. Точно по расписанию. Издалека показался свет факелов. У крошки был почетный эскорт. Я бы все-таки накинул на вас покров. Зачем нам лишний шум и суета?» Я вопросительно глянул на своего невольного спутника. «Ладно», — неохотно пробурчал он. «Делайте как знаете, если уж вам так хочется». Я накинул на нас обоих покров, и мы продолжили наши ожидания. Первыми в овраге показались несколько человек с факелами. Сначала они прошлись по дну оврага, а затем поднялись по его склонам и разошлись по сторонам, изучая обстановку. Один из них прошел совсем рядом с нами, однако не обратил на нас ни малейшего внимания. Тем временем рокот нарастал. Земля под ногами ощутимо тряслась от тяжелой поступи пока еще невидимого голема. Вскоре мы заметили приближающуюся громадину. В ней было никак не меньше 7 метров. А во, как бы невольно вырвалось ушивало. Похоже, Харк сумел превзойти самого себя. Готов поспорить, это самый большой из когда-либо созданных големов. Даже жалко его на турнир тратить. Хм, а почему вы считаете, что Харк рассчитывает его потратить? Понятно, вы верите в свою победу, так что мешает Харгу верить в свою. Кстати, может, вы в курсе, как у Раганеи с внешней политикой? Есть у нее какой-нибудь кандидат на хорошую войнушку с применением такой вот боевой единицы? В принципе, да. И таких кандидатов даже несколько. Хрупкий мир, не связанный ничем, кроме условных договоров и временной выгодности мирного процесса. Вы считаете, Харг планирует повоевать? Сомневаюсь. Его големы на войне эффективны, но абсолютным оружием назвать их нельзя. К тому же весть о таком големе разлетится быстро, и к его прибытию сумеют адекватно подготовиться. Может быть и так, а может и нет. Мне кажется, что мы не знаем чего-то очень важного. Возможно, сейчас мы немного приоткроем завесу этой тайны. Как? Шивал насторожился. А вы обратили внимание на ауру голема? Что-то с ней очень не так, на него наложены очень сильные щиты, но не только. У меня есть одно очень нехорошее подозрение, но, чтобы сказать точно, мне желательно подойти к нему вплотную. Так давайте подойдем, не спешите. Возможно, его сопровождение будет что-то с ним делать. Голем остановился во враге приблизительно там, где я и рассчитывал. Отсюда он сможет легко подняться наверх и прямой дорогой дойти до арены. Путь все-таки не совсем близкий. Овраг располагался метрах в 300 от края леса, плюс еще деревья. Харк должен быть очень уверен в своих щитах, раз идет на такую комбинацию, и меня это беспокоило. Самоуверенность самоуверенностью, но расчет есть расчет, а считать он должен уметь. Вся деятельность группы сопровождения свелась к набрасыванию на голема маскировочной сетки. Кое-как замаскировав эту скалу, люди с факелами удалились. Мы не спеша приблизились к каменному исполину. С каждым шагом недоброе предчувствие во мне крепло. Что же не так с этой дурищей? Когда мы подошли вплотную и я пригляделся к рунам, покрывающим тело гиганта, Страшная догадка обрела свою явную форму. Вот же выродок. Все тело голема было покрыто рунами, которые использовались в магии крови. Часть из них я знал, остальное – нет, что наводило на крайне невеселые мысли. Для того, чтобы активировать эти руны, их нужно напоить кровью. Более того, учитывая всю их сложность и то, что они покрывают один предмет, сам предмет должен был быть буквально выкупан в крови, притом не один раз. Я чувствую, что руны напитаны под завязку. Для того, чтобы сделать такое, я не представляю, сколько человек он извел, но это точно человеческая кровь. Вы уверены? Шивал тоже был шокирован новостью. Абсолютно. И могу с уверенностью сказать, это не только его рук дело. Харк, конечно, сильный маг земли, и голема создал он, но вот все остальное. Ему здорово помогали. Вы можете определить кто? Нет. Но это явно не один из тех, с кем мы имели дело. Тут другой уровень, и совсем другая специализация. Какая? Смерть. Часть заклинаний мне знакома, такое мог создать только очень сильный маг смерти. Получается, они с Харгом заодно. Откуда вам знакомы такие заклятия? Шивал явно подобрался. Я обучался не только у Черного Грома, но я все равно не могу понять, зачем нужно было приносить в жертву сотни человек, чтобы придать такие силы голему. Такому ловчие ямы точно не страшны. Камни из катапульты тоже, разве что совсем большие из тяжелых стационарных трибучетов. Не знаю, есть ли тут такие. Вы о чем? Ясно. О веревках можно вообще забыть. Говорите, что хотите, Шивал, но этот голем – оружие войны, а уж никак не турнира. Турнир будет что-то типа разминки, а заодно и устранение возможных опасностей, типа вас. Это они так думают. И что вы можете сделать против такого щита? Пока эта скала дойдет до меня, я превращу Харга в головешку, а также любого, кто попытается мне помешать, и вас, если понадобится. Тот, кто наделил этого голема такой защитой, не оставит голым Ихарга. Это против правил. Каких правил, Шивал? Тут готовится что-то грандиозное. Неужели до вас не доходит? Плевал Харк на правила. А уж тот, кто способен сотворить такое, я кивнул на голема, плевал на них и подавно, а также на все остальное, кроме своей цели. Я справлюсь с ними в любом случае. Это начинает меня утомлять. Все-таки интересно, могут в человеке сочетаться проницательность и твердолобость, а все гордынюшка. Послушайте, Шивал, я пытаюсь договориться с вами по-хорошему, потому что чувствую, что расхлебывать эту кашу придется нам с вами. Больше рассчитывать ни на кого, разве что на Малкану. Но вы упорно хотите справиться со всем в одиночку и игнорируете факты, которые лежат у вас прямо перед носом. В таком случае говорю прямо. Посмотрите на мои щиты, что вы можете сделать с ними, вот прямо здесь и сейчас. Это не ваши щиты, я не знаю чьи, предполагаю, что Малканы, но я никогда не поверю, что ученик способен сам поставить такую защиту. Это мои щиты, сказал я тихо и твердо, и уверяю вас, что я располагаю аналогичными средствами атаки, а возможно, даже более сильными, и я не хочу применять их против вас, зато я собираюсь применить их против Харга и его неведомого приятеля. Кто вы, и кто этот таинственный помощник Харга? Откуда вы знаете заклинания, для которых требуется принести в жертву сотни человек, и как отличаете человеческую кровь от другой? Пока что все указывает именно на вас, таинственный маг, типа ученик мага, который учеников отродясь не брал, и знает такие заклинания, о которых даже близко не знаю я, один из могущественнейших колдунов мира, если не самый могущественный. Вы утверждаете, что щиты, которые вас окружают, ваши. Тогда мне приходится признать, что защита у вас сильнее, чем у меня, что теоретически еще допустимо. Но вы также утверждаете, что обладаете еще большей атакой. Какой? Чем вы можете атаковать? Раз уж вы знаете защитные заклинания смерти, то предполагаю, что атакующие заклинания смерти вам тоже известны. Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен вам верить. Вы все еще живы. Это самая главная причина. Если бы я был союзником Харга, вас бы тут уже не было. Я действительно знаю атакующие заклинания магии смерти. Меня обучил им маг несоизмеримо старше и могущественнее вас, так что не обольщайтесь насчет звания самого могущественного мага этого мира. К тому же вам все же придется признать, что у меня больше шансов победить наших противников. Отдайте мне Харга.